Забрякав заслонкой, хозяйка полезла в печь, задвигала там чугунками. Однако, похоже было на то, что она уже успокоилась, даже подобрела. Рыбак чувствовал это и думал, что может как-либо все еще устроиться. «Нам бы теплой водички и рану обмыть. Ранили его, тетка?» «Да уж вижу, не собака укусила. Вон всю ночь под старосельем бахали», — как бы невзначай сообщила она, пишись на ухват. «Говорят, одного полицая подстрелили». «Полицая? Ну, а кто сказал?» «Бабы, — говорили». «Ну, если бабы, то верно», — улыбнулся на конце скамьи рыбак. «Они все знают». Демочка сердито оглянулась от печи. «А что, нет? Баб-то знают, а вы вот не знаете. Если б знали, не спрашивали». Она подала им воду в чугунке и направила за занавеску к детям. «Ну, вы уж сами, а то не хватало мне еще вам портки снимать». «Ладно, ладно», — согласился рыбак и ступил к Сотникову. «Давай бурок снимем». Сотников сжал зубы, вцепился руками в скамью, и рыбак с усилием стащил с его ноги мокрый, окровавленный бурок. Дальше надо было снять брюки, и Сотников, поморщившись, выжил. «Я сам». Видать, по всему ему было мучительно больно, и все же, расстегнув, он сдвинул до коленей также окровавленные штаны. Среди подсохших кровавых подтеков на теле рыбак увидел, наконец, ранку. Она оказалась совсем небольшой, подпухшей, с синеватым ободком вокруг и с виду вовсе не страшной, типичной пулевой раной, которая еще чуть-чуть кровоточила. С другой стороны бедра выхода не было, что значило, пуля застряла в ноге. Это было уже похуже. «Да, слепое, — озабоченно сказал рыбак, — придется доставать». «Ладно, ты ж не достанешь», — начал раздражаться Сотников. «Так завязывай, чего разглядывать». «Ничего, что-то придумаем». «Хозяюшка, может, перевязать, чем найдется?» — громче спросил рыбак, а сам мокрым полотенцем начал оттирать с тела подсохшую кровь. Нога Сотникова болезненно вздрагивала. Тот, однако, напрягался и терпел. И рыбак подумал, что в общем ранение не слишком тяжелое, если только пуля не задела кости. Если пулю извлечь, то за месяц все зарастет. Куда важнее был этот месяц где-то перепрятаться, чтобы не попасть к немцам. Вскоре Демчика появилась в дверях с чистым полотняным обрывком в руках. И Сотников стеснительно съежился. «Не бойтесь, нате вот, перевязывайте, чем нашла». Все время, пока рыбак бинтовал бедро, Сотников, сжимая зубы, подавлял стон, и как только все было окончено, пластом свалился на скамью. Рыбак сполоснул в чугунке руки. «Ну вот, операция и закончена, хозяюшка». «Вижу, не слепая», — сказала Демчика, появляясь в дверях. «А что дальше? Вот загвоздка!» Рыбак с очевидной заботой сдвинул на затылок шапку и вопросительно посмотрел на женщину. «И разве знаю, что у вас дальше? Идти он не может, факт. Сюда ж пришел». Наверное, она что-то почувствовала в его дальнем намеке, и они пристально и настороженно посмотрели друг на друга. Эти их недолгие взгляды сказали больше, чем их слова. Рыбак снова ощутил в себе неуверенность. Что и говорить. Слишком тяжел был тот груз, который он собирался переложить на плечи этой вот женщины. Впрочем, она, видать, не хуже его понимала, какому подвергалась риску, если б согласилась с ним, и потому решила стоять на своем.